Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию 17-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Хануман не находит Ситы. Юркнул Хануман хитроумный в чеканные двери, где выбиты были мудренные птицы и звери. Так полчища духов ночных, стерегущие входы, сумел обойти удалец обезьяньей породы. Проник во дворец Хануман, посмеявшись над стражей, над множеством духов, хранителей храмили вражьи. Очам великосильной обезьяны чертог открылся блеском осиянный, где превращались в дым курильниц пряный, алоэ черная, сандал багряный. В коровьем стаде бык, олень средь лани, зажегся месяц ясный в звездном стане. Его шатер из лучезарной ткани над мандрой мерцал. И в океане его лучей холодное сияние оказывало на волну влияние, на нет сводило черноты зияние с мирскою скверной тьмы ночной слияние. На лотосы голубизны атласной, безмолвно изливая свет прекрасный, он плыл, как лебедь, царственно бесстрастный, как на слоне седок великовластный. Венец горы с отвесными боками, слон Вишну с позлощенными клыками, горбатый зебу с острыми рогами, по небу месяц плыл меж облаками. Отмечен знаком зайца благородным, он мир дарил сиянием превосходным, берущим верх над Раху злоприродным, как жаркий солнце луч над льдом холодным, как слон-вожак, вступивший в лес дремучий, как царь зверей на каменистой круче, как на престоле царь царей могучий, блистает месяц, раздвигая тучи. Блаженный свет, рожденный в райских кущах, он озаряет всех живых и сущих, любовников друг другу нежно льнущих и ракшасов сырое мясо жрущих, и мужних жен красивых, сладкогласных, что спят, обняв мужей своих прекрасных, и демонов свирепостью опасных, летящих на свершенье дел ужасных. Тайком взирало око обезьянье на тонкостанных, снявших одеяние, с мужьями спящих в голубом сиянье, на демонов, творящих злодеяния. Хануман увидел праздных, погрязших в пьянстве и других соблазнах, владельцев колесниц златообразных, услышал брань и гул речей бессвязных. Одни махали в помощь сквернословью, руками шею добрую воловью, другие липли к женскому сословью, бия себя при этом в грудь слоновью. Но в ланке не одни пьянчуги были, мужи, носящие кольчуги были, и луналикие подруги были, чьи стройные тела упруги были. Сын ветра, обегая подоконья, увидел, как прелестницы ладонью в себе втирают в кожу благовонья с улыбкой или хмурые с просонья. Был слышен зов оружия носящих, и трубный рев слонов звучал, как в чащах. Не город, а пучина вод кипящих, обитель змей блистающих, шипящих. Сын ветра здешних жителей увидел, он мудрых чар хранителей увидел, и разума ревнителей увидел, и красоты ценителей увидел. Прекрасных, благородных, за чашей собеседниц превосходных, возлюбленным желанных и угодных, с планетами сверкающими сходных. Иная робко ласки принимала, в других стыдливость женская дремала, и наслаждались, не стыдясь немало, как будто птица птицу обнимала. Он увидал на плоских кровлях ложа, где женщины с возлюбленными лежа блистали дивной сребролунной кожей или превосходной с чистым златом схожей. По внутренним покоям лунолицы и миловидны двигались жилицы. Их взоры пламенели сквозь ресницы, сверкали их уборы, как зорницы. Жанки отрада, за добродетель дивная награда, цветущий отпрыск царственного сада, из борозды родившееся чадо. Где раму возлюбившая душевно, Митхила ненаглядная царевна, чей голос благозвучен, речь напевна, лицо прекрасно, а судьба плачевна. Теперь ее краса мерцает вроде золотой стрелы высоко в небосводе, золотой прожилки в каменной породе, полоски золотолунной на исходе. Охваченная ожерельем дивным, стеснилось горло,

лучезарным поит ореолом, дом Равны мог бы сравниться с Куверы престолом. Вверху на шестах позолоченных реяли флаги, бесценные кубки, полны опьяняющей влаги, сверкали в покоях, когда обезьян-предводитель незримо проник в златозарную эту обитель, где чудно звенели в ночи пояса и браслеты на женах и девах, сияющих, как самоцветы. Сын ветра залюбовался летающей колесницей, отнятой повелителем ракшасов у своего брата Куверы. Летающая колесница. Кукушки волшебной колесницы переливали жарким блеском спицы. Великолепные дворцы столицы не доставали до ее ступицы. А кузов был в узорах шишковатых, коралловых, смарагдовых, пернатых, конях ретивых, на дыбы поднятых и пестрых кольцах змей замысловатых. Сверкая оперением дивнолицы, игриво крылья распускали птицы и снова собирали. Так искрится стрела, что камы пущены десницей. И обошла с восторгом обезьяна, как дивный холм с пещерою пространной, как дерево с листвою благоуханной, громаду колесницы осиянной. Дивился Хануман летучей колеснице, и Вишвакарма на божественной деснице. Он сотворил ее, летающую плавно, украсил жемчугом и сам промолвил славно. Свидетельством его старания и успеха на солнечном пути блистала эта веха. И не было во всей громаде колесницы ни пяди, сделанной с прохладцей, ни частицы, куда не вложено усердие, разумение, где драгоценной не светится каменья. Подобной красоты ни в царственном чертоге не видели, ни там, где обитают полубоги. этом заканчивается 17-я передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Амада Видаси, Эд Варт и Сурабхи Давидаси.